Начинаем веселый урок. Нет, друзья мои, это звонок не на урок. А куда? Это звонок в кино. О, красота какая, сейчас посмотрим. Конечно, посмотрим. Я уверен, что сегодня многие наши слушатели пойдут в кино. Николай Владимирович, давайте скорее заканчивать передачу, а то они без нас уйдут. Не торопитесь, я не случайно завел разговор о кино. Дело в том, что у меня есть одно письмо. Минуточку. Ага, вот. Одно письмо, которое я просто обязан вам показать. Вот, почитайте, пожалуйста. Дорогая радионяня, мы с подругой в воскресенье ходили в кино и очень расстроились. Вот, видите, расстроились. Один мальчик сидел перед нами в велосипедной кепке с большим козырьком и загораживал пол экраном. Мы попросили его снять кепку, а он сказал: «А где это написано?» Так. Потом он все время звал какого-то Васю. А когда Вася пришел, они вместе стали вслух обсуждать фильм. Вася кричал: «Стреляй скорей!» А этот с кепки, когда что-то не расслышал, заорал: «Сапожники!» А потом вышел из зала и вернулся с двумя мороженными. Одно мороженое упало, и они оба стали его искать в темноте. А когда нашли, кино уже кончилось. Вот такое кино. Ну, ваше мнение, уважаемые помощники? Ну, мое мнение, фильм был неинтересный. Так. Кино неинтересное, поэтому два приятеля так себя и вели, да? Николай Владимирович, ну а что они такого сделали? У них мороженое упало, так это несчастный случай. Их пожалеть надо, а не ругать. А то, что он своего приятеля искал, это правильно. Друзья всегда должны быть вместе. Понимаю. Теперь объясните мне, пожалуйста, а зачем мальчик кричал «Стреляй скорее»? Что, герои фильма не знают, что им делать, да? Нет, знают, конечно, но со стороны же виднее. Так. Ясно. Ну что ж, друзья мои, я с вами абсолютно согласен. Девочки зря пожаловались на ребят. Конечно, ребята хорошие ребята, воспитанные. А то, что кепка экран заслоняет, так, может быть, у него без кепки голова в темноте мёрзнет. Вот именно. Вася крикнул: «Стреляй скорее». Так ты помоги, крикни, в кого стрелять. Правда? Конечно. Со стороны ведь виднее. А мороженое упало, попроси зажечь свет в зале. В конце концов, мороженое важнее всякого фильма. Правильно. Есть еще такие девчонки, которые даже кино до конца не дадут досмотреть. Вот. Видите, когда вам мешают, вы сразу возмущаетесь. А когда два приятеля мешают девочкам, вы их оправдываете. Да нет, ну... Стыдно стало, да? Ну ладно, сегодня мне не хочется читать вам мораль. Давайте сделаем вид, что все ребята прекрасно умеют вести себя в кино. А зачем же тогда петь нашу учебную песенку? А песенку мы споем просто так, для хорошего воскресного настроения.